Если верить географическому справочнику, Карбатан был почти таким же древним, как столица Ванесии Чингидин. Как бы то ни было, но город строился на протяжении 2 с лишним тысячелетий. Он ни разу не горел и не разрушался. Только однажды подвергался нашествию диких европейцев. Впрочем, и они дальше оргии и кутежей не пошли. Когда войско Семена Драгуна подошло к стенам Карбатана, раскинув в окрестных степях 1000 шатров, варвары сочли за лучшее покинуть город. Таким образом, у здешних воителей было чему поучиться. Мы свои города, Лондон, Токио и Москву, обращали в руины, не моргнув глазом. Кто же подпалил Карбатан, сказать было трудно. Мне хотелось думать, что виновата не только артиллерия. Если бы мне доложили, что город жгут сами жители, честное слово, я ощутил бы облегчение. Кутузовская инициатива, версту за верстой сдавать врагу сожженную вотчину с истребленными городами и селами, с обезумевшим населением, всегда представлялась мне несколько странной. Нечто подобное я высказал однажды институтскому историку, за что и получил свою первую двойку на экзамене. Самое смешное, что при пересдаче мне попался тот же самый вопрос. Увы, урок пошел впрок, и, глядя в пол, я заставил себя пробубнить, что Кутузов являлся гениальным полководцем, а поджог столицы был мудрейшим трюком талантливого стратега. Нечего и говорить, что двойку мне милостиво исправили на 4. Мимо окон вагона проплыла платформа, груженная телами людей. Я не успел вовремя отвернуться, и поневоле вспомнилось, как давным-давно, гуляя с Димкой по реке, мы камнями расстреливали греющихся на солнце лягушек. На пологих берегах реки Веремы их обитало тогда несметное количество. Ночами они закатывали концерты, а днем благодушно лежали на теплых камнях, поедали снующую в воздухе мошкару и созерцали небушко. Заметив нас, кваквы прыжками устремлялись к воде, а мы мчались к ним, с азартом швыряя заранее собранные камни. Всего мы совершили 6 или 7 рейдов, и в каждом убивали не менее 10 лягушек. Зачем мы это делали, я не понимаю до сих пор. Помню только то, что растерзанных земноводных было даже жалко, но и отказываться от жестокого развлечения мы не собирались. Была в этом какая-то злая незадумчивость. Мы не получали удовольствия от страданий лягух, но атаковать и убивать нам, несомненно, нравилось. Наверное, мы были тогда заурядными хищниками. Маленькими, глупыми хищниками. Так волчата, только-только выбравшиеся из логова, играются с ящерицами и ежами. Для них это только игра, но игра, максимально сопряженная с жизнью. Много позже давнюю нашу забаву я соединил с категориями умышленного и неумышленного убийства. Правда, официальная юриспруденция толковала сие как-то иначе, но для меня было значительно важнее, что я наконец-то понял великую разницу между понятиями «замышлять» и «осознавать». И смерть тех же лягушек мы, конечно же, замышляли, но вот до осознания, видимо, не доросли. Прячась от законного пламени, я отпустил жалюзи, бездумно уставился на собственную ладонь. Странно, но даже после сегодняшнего дня на ней ничего не изменилось. Линия жизни продолжала беззастенчиво тянуться к самому краю, ни крестов, ни звезд, ни роковых прерываний. А ведь обычно тираны долго на свете не заживаются. Или рановато я записал себя в тираны? Может, еще исправлюсь? За спиной деликатно дзенькнул колокольчик. Я хмуро обернулся. Это был Иван Лещенко, бывший поручик и нынешний мой секретарь. Что там еще? Письмо, Ваше Величество. От адмирала Корнелиуса. Разве он не в больнице? В больнице. Но ему уже лучше. Он пришел в себя и просил непременно передать вам это послание. Обязательно прочту. Взяв письмо, я спрятал его в карман. Это еще не все. Ну, госпожа Ангелина и спрашивает у вас аудиенции. Передай ей, что сейчас никак не могу. Может быть, чуть позже. Слушаюсь. И вот еще что, Вань. Пригласи-ка сюда Павловского. Виноват. В смысле, значит, звездочета. Поручик исчез, и там, где он только что стоял, мне почудилась крохотная фигурка Осипа. Нечто зыбкое и эфемерное. Ростиком не больше мышонка. Я напряг зрение, но фигурка уже растаяла. А может, это был всего-навсего оптический обман. Очередная аберрация. Каковых наблюдалось здесь великое множество. «Осип!» – позвал я. «Куда же ты? Вернись!» И он таки внял моей мольбе. Послушался и вернулся. Дверь снова отворилась, и я разглядел его подросшую фигуру. «Осип? Какой к лешему Осип? Это я!» Пришлось основательно тряхнуть головой. Привычное зрение вернулось, и на пороге послушно проявился Димка Павловский. Правда, в звездном халате и бородатый, но стоило мне чуточку прищуриться, и халат с бородой пропали, уступив место парадной униформе. «Звали, твое величество?» «Заходи, заходи». Я кивнул в сторону окон. «Видел, что делается?» «Само собой». Дмитрий прошел в помещение, вольготно устроился в кресле. «Только чему ты удивляешься? Армия — это армия. Таких солдат, чтобы вели себя по-рыцарски на оккупированных территориях, природа еще не придумала». «Значит, это все?» — медленно проговорил я. «Мы проиграли?» «Почему же проиграли?» «Партизаны, Петр, это еще не сила. Если вести грамотную политику, лет так через 10-15 выведем и их, все равно как тараканов». Я нахмурился. «А ты помнишь, как мы с тобой расстреливали лягушек на речке?» Лицо Дмитрия на секунду омрачилось. Он явно не хотел вспоминать о тех далеких днях. «Эх, куда тебя занесло? При чем тут лягушки? Все при том же. Мы ведь тоже тогда забирались на чужую территорию». «Так-то оно так. Только лягушки на нас нападать не собирались. А Ванессия как раз собиралась. Есть разница, согласись. Мы ведь не просто атаковали ваннов. Мы нанесли превентивный удар. Страшно подумать, что было бы, не толкни ты нас в то ущелье». И я поморщился. Кто именно подтолкнул нас всех в то роковое ущелье, я понимал прекрасно. Но говорить об этом с Дмитрием не решался. По сию пору я не знал, кто есть кто. Кому можно доверять, а кому нет. На минуту в штабном вагоне повисло молчание. «Скажи, Дим, только честно, твой отсвет по-прежнему с тобой?» Павловский нервно переплел на животе пальцы рук. С усмешкой отозвался. «Ты ведь знаешь, тень, отсвет – это все интимная сторона нашего существования. Так что без комментариев. Однако своего Калистрата ты мне уже показывал. То было другое время. Что ж, уже понятно». Я снова покосился в сторону окна и мысленно попытался представить рядом со своим Миколой тень Павловского. Интересно, больше она моей тени или нет? Адмирал Корнелиус сообщил, что бывший консул опять выходил на связь. Это действительно так? Может и так. Только зачем тебе это нужно? Я спросил тебя, так ли это? С нажимом повторил я. Павловскому явно не хотелось отвечать, но он все-таки подчинился. «Ну, положим, выходил. И что того? Видишь ли, я хотел бы взглянуть на своего предшественника». «Зачем?» Я медлительно пожал плечами. «Разве имперские прихоти обсуждаются?» «Взглянуть?» Павловский закряхтел. «Если бы это было так просто. Ты сам уверял меня, что система транспортировки предельно проста». «Так-то оно так. Но только находится она в помещении главного бункера. Не возвращаться же нам в Артемию». «Не вешай мне лапшу на уши, Димочка. В бункере расположена стационарная установка. Но кроме нее существует еще и мобильная установка. А ее, как мне стало известно, ты постоянно возишь с собой. Интересно, откуда ты пронюхал о ней?» «Считай, что увидел во сне». Я улыбнулся. «Словом, пришла пора познакомиться с твоей установкой. Так что давай, веди в закрома». Павловский закряхтел. «Ну, во-первых, она вовсе не моя. А во-вторых, я хотел бы ее видеть. Прямо сейчас». «Прямо сейчас это невозможно. Вагон для подобных процедур не годится. Очень уж тесно. Нужен стационар и попросторнее». «Насколько просторнее?» Я вперился в Димку немигающим взором. «Двор? Стадион?» «Зачем стадион? Хотя бы средних размеров комната. Площадью, скажем, 5×5. «Что ж, пошли отыщем такую комнату». Какое-то время Дмитрий молчал. На моих глазах он дважды превратился в звездочета, один раз в золотопогонного генерала, один раз в сумрачную даму с веером в руках. «Так что, мы идем?» Снова став самим собой, Павловский звучно пришлепнул себя ладонями по коленям, рывком поднялся. «Черт с тобой, пошли!» Покинуть незаметный имперский поезд было не столь уж сложно. В отсутствие адмирала Корнелиуса вся консульская охрана подчинялась непосредственно Ване Лещенко. Да и ящик с переносной системой зеркал был хоть и громоздким, но весил совсем немного. Тот же могучий Лещенко без особых усилий нес его в одной руке. Так или иначе, но в результате серии хитроумных маневров мы покинули штабной вагон и, перейдя на асфальтированную платформу, забрались в вызванный спецфургон. Поиски нужной площади много времени тоже не заняли. Уже через каких-нибудь полчаса мы размещали систему зеркал в брошенной квартире какого-то местного олигарха. «Учти, авантюрист», – предупредил Павловский. «Никаких фокусов и никакой самодеятельности. Я тут главный, запомнил? А не ты. Боишься, что удеру? Дубина, я ведь не зря поминал тебе про стационар. Зеркала обязательно должны быть неподвижными. Малейшее колебание и аля-улю. Наша галактика мчится по вселенной со скоростью более 200 км в секунду. Не так чихнешь или почешешься и в такие дебри унесет. Вовек не сыщешь». С помощью секретаря Дмитрий распахнул огромный ящик, одно за другим достал из него 6 огромных зеркал. Видимо, они были изготовлены из специального сверхлегкого сплава, поскольку перемещал он их без особых усилий. В основании каждого зеркала располагалось что-то вроде раздвижных станин, и с их помощью Дмитрий довольно быстро установил систему по всему периметру комнаты. Всего я насчитал 6 зеркал, и я недоуменно воззрился на своего приятеля. «Помнится, ты что-то говорил насчет 7-го зеркала?» «Не спеши, будет тебе и 7-е». Павловский неторопливо установил очередную зеркальную плоскость. Попробовал ее на устойчивость. «Черт знает, что такое. Все шатается, трясется. Стрелять бы нас за такую работу. Ладно, Ванек, тащи сюда следующее». Видно было, что эту систему Павловский успел изучить досконально. Во всяком случае, дело у них с секретарем спорилось. В какие-нибудь четверть часа зеркала были должным образом расставлены и отцентрированы. «Ловко же ты управляешься», – похвалил я. «Еще бы, успел наловчиться. Вообще-то их расставляют по специальной схеме, с транспортирами и особо точными отвесами, но есть хитрости, которые все упрощают. Дело не в точности углов и расстояний, а в том, что ты видишь. Вроде шеренги, где каждый солдатик должен лицезреть грудь третьего соседа справа. Или как у гитары, где каждая последующая струна настраивается в унисон с предыдущей на соответствующем ладу». «Верю, верю», – перебил я его. «Лучше объясни, как эта штука работает». «Да так и работает. Шагаешь в круг и перемещаешься». «Забавно». Я отважно шагнул в центр зеркального окружения. С любопытством осмотрелся. «По-моему, зеркала как зеркала. По крайней мере, ничего особенного я не замечаю. Архимед тоже поджигал неприятельские корабли обычными зеркалами. Там этих зеркал была уйма. Дело в другом. Он просто расставил их в виде гигантской подковы и сфокусировал солнечные лучи на нужной цели. А здесь требуется, чтобы в каждом зеркале ты видел все соседствующие. Понимаешь? Ты видишь их все 6, а заодно себя самого. Ты должен быть един в 6 лицах. И получается, что одной плоскостью ты перекрываешь все видимое пространство». «Что-то больно мудрено. Это от того, что ты никогда не работал на эстраде. А там, с помощью зеркал, творятся порой и не такие фокусы. Ты, кстати, тоже сейчас не в фокусе, потому ничего и не видишь». «А твой помощник, он что-нибудь видит?» «Видеть-то видит, а насчет того, что слышит, очень сомневаюсь. В противном случае, давно бы сгробастал меня за горло. Как ни крути, я всего-навсего придворный звездочет, а значит, не имею права тыкать господину консулу». Дмитрий отошел к одному из зеркал, чуть пригнулся. Затаив дыхание, пристально всмотрелся в одному ему ведомую точку. Сверившись с рисками на боковой грани зеркала, пробормотал. «Сместись-ка, мой юный друг, немного правее. Ага, еще чуть-чуть, вот так. А теперь погляди сюда. Да не на меня смотри, а прямо перед собой. Видишь что-нибудь?» «Честно говоря, пока нет». Павловский хмыкнул. «Так и должно быть, потому что нет луны, а без нее этот трюк не проханже». Павловский чуть довернул штатив со светильником, щелкнул выключателем. Комнату залил странный, бледно-желтый свет луны, как и говорил мой друг. И тотчас все изменилось. Глядя перед собой, я содрогнулся, ощутив нечто необычное. Наверное, ужасом это было нельзя назвать, но мурашки по моему телу все-таки побежали. Передо мной и впрямь возникло седьмое зеркало, практически из ничего, из-за зеркальной пустоты. То есть зеркалом это представлялось только на первый взгляд. Однако стоило посмотреть в него более пристально, и появлялось то самое ощущение, которое можно сравнить с ужасом. Я словно заглядывал в гигантскую воронку. Серебристый смерч медленно закручивался перед моими глазами, дальним своим раструбом убегая в призрачный туман. Шелестящая пустота манила меня к себе, и сам того не ведая, я сделал неуверенный шаг вперед. «Петр, постой!» Но голос Павловского был уже где-то далеко. Все равно как голос инструктора в самолете, покинутого мной мгновение назад. Комната поехала у меня перед глазами. Сначала вправо, потом влево, потом куда-то под меня. Подобно сегменту кубика Рубика, я плавными рывками перемещался, шаг за шагом преодолевая многомерное пространство, все больше уходя из привычного и приближаясь к неведомому. И почему-то играла мелодия из репертуара Queen, их знаменитое «Show must go on», а я продолжал уходить вниз, вправо и снова вниз, все время вперед, навстречу жутковатой воронке. Я словно покидал шахматную доску, выполняя положенное число ходов. Еще секунда, и выход из лабиринта оказался найден. Вырвавшись на простор, я полетел вниз навстречу распахивающейся серебристой бездне. Чем ближе я подлетал к воронке, тем шире становилось отверстие, превращаясь в подобие тоннеля, в этакие ворота, которые легко могли бы поглотить самый большой из грузовиков. И там впереди я уже отчетливо видел человеческую фигурку. Она вяло размахивала руками и немо открывала рот. А вскоре я понял, что она плывет ко мне навстречу. Все быстрее и быстрее. Вероятно, это и был мой незадачливый предшественник. Бывший дружок Ангелины, консул, решивший переждать трудные времена в чужом царстве-государстве. Не думаю, что мой мир пришелся ему по вкусу, иначе бы и быть не могло. После консульской икорки до вольных дворцов хлебушек практикующего психотерапевта, скорее всего, ему абсолютно не понравился. Я раскинул руки, пытаясь остановиться, но непреодолимое течение уже завладело мной. В ушах все мощнее насвистывал ветер, а холод воронки всасывал меня с нарастающей силой. «Петр!» Но на крик это уже не походило. Всего-навсего отзвук убежавшего назад прошлого. Мне же при этом было и жутко, и легко. Раскинув руки, я падал в свободном полете, точь-в-точь, как в затяжном прыжке, который был-то у меня всего раз в жизни. Никакого парашютного купола, одна лишь скорость и необычайная легкость, замешанная на понимании того, что можно не только падать, но и лететь вправо, влево, может быть, даже ввысь. Фигурка между тем заметно приблизилась. Теперь я уже мог разглядеть лицо летящего навстречу человека. Это снова был я, с моей собственной перекошенной физиономией, с моей фигурой и моими руками. «Вернись же, идиот!» Кто знает, возможно, это кричали уже ему, а не мне. Но в следующий миг по ушам ударило взрывной волной. Серебро перед глазами колыхнулось и схлопнулось, словно зрачок щелкнувшей фотокамеры. Грубым рывком меня швырнуло назад, и ударившись затылком об пол, я разглядел над собой перепуганные лица Павловского и Лещенко. «Как ты, Петр?» «Нормально», – сипло выдохнул я. «Еще немного, и ты был бы уже там», – произнес Дмитрий. Я не без труда сел, ладонью огладил ноющий затылок. «Как же вам удалось меня выдернуть?» «Не нам», – Павловский кивнул в сторону развороченной стены. «В дом угодил снаряд, два зеркала упали, светильник потух. Это и помешало твоему бегству». «Черт подери, о каком снаряде ты говоришь?» «А ты сам послушай». Дмитрий помог мне подняться на ноги. «Кто-то бомбит вокзал. Судя по взрывам, бомбы швыряют не меньше полутонны». Земля вновь содрогнулась от мощного удара. И только сейчас я сообразил, что гул в голове не следствие моего падения. Это грохотали близкие разрывы. Кто-то и впрямь бомбил близлежащие кварталы. И с запозданием до меня дошло, что бомбили не кого-нибудь, а нас. Паника, царившая на вокзале, улеглась далеко не сразу. Взапревший от ужаса начальник поезда, увидев меня, потерял сознание. Оцарапанный советник Пантагрю с плачем бросился целовать мне руки. Их поведение стало понятным сразу после того, как я увидел полусожженные останки нашего штабного вагона. Он был в буквальном смысле разорван в клочья. Даже колесные пары оказались вмятыми в железнодорожное полотно чуть ли не на пару метров. «Однако», — пробормотал я. «Это была эскадрилья ванесийских скатов», — затараторил советник Пантагрю. «На этот раз они использовали сверхтяжелые бомбы с лазерным наведением. Выходит, эти парни охотились на меня?» «К сожалению, это так, Ваше Величество. Мы знали, что у оппозиции сохранилось какое-то количество боевых самолетов, но понятия не имели, где они прячутся». Советник кивнул в сторону близких руин, где уже было выставлено армейское оцепление. «Ракетные службы сработали оперативно. Все самолеты противника сбиты, но, увы, свои бомбы они успели сбросить». А откуда здесь взялись наши ракетчики?» Визирь пожал плечами. «Не могу знать. Это было прямое распоряжение адмирала Корнелиуса». Некое воспоминание забрезжило у меня в голове. Сунув руку в карман, я достал конверт с письмом адмирала. Увы, я так и не удосужился его вскрыть. Кажется, сейчас приспела подходящая минута. Молча надорвав конверт, я извлек сложенный в четверо лист. Текст был крайне лаконичен, и все же он вызвал у меня оторопь. «Ваше Величество, я несказанно провинился перед вами. Вы были абсолютно правы, ударив меня. Тем не менее, сейчас не время для обид. Умоляю тотчас по прочтении этого письма изыщите способ тайно покинуть поезд. Готовится террористический акт, и вам нельзя подвергать себя опасности. Возможно, это будет налет или артиллерийский обстрел. Не знаю. Но будет лучше, если этот вечер вы проведете вне поезда. Преданный вам адмирал Корнелиус». «Что пишут?» — нарочито равнодушным тоном поинтересовался Павловский. «Пишут, что нижайше просят прощения». «Это адмирал-то?» «Ну да. Он ведь нас вместо живцов использовал. Зазвал сюда и окружил ракетчиками». Холодно улыбнувшись, я помахал в воздухе письмом. А предупредил только в последний момент. Вот этой самой бумажкой. «Довольно благородно с его стороны. Не ерничай. Мы ведь в самом деле уцелели лишь по чистой случайности. Не выберись мы из вагона, и не было бы этого разговора. Случайного, Петруша, ничего не бывает. Может и так, но этот вечер мог стать для нас последним». Я передал Дмитрию письмо, и некоторое время он вдумчиво его изучал. Покончив с чтением, одарил меня усмешливым взглядом. «Что ж, как ни крути, он все-таки пытался нас предупредить. Во-первых, не нас, а меня. А во-вторых, использовать ключевую фигуру государства в качестве приманки – вещь довольно подлая. Тебе не кажется?» Я покосился на Дмитрия. «И потом сдается мне, что предупреждать меня он поначалу не так уж и рвался. Это он уже после оплеухи передумал». «О чем ты?» «О том, Димочка, что адмирал наш мазохистом оказался. Я его по зубам смазал, а он мне за это еще и в ножки решил поклониться. Что уж, среди военных этот порог в ходу». Дмитрий пожал плечами. «Любят того, кто бьет, и чем сильнее бьют, тем крепче любят. Лишь бы не прогоняли». «Возможно, ты прав». «Конечно, я прав. Но ты все-таки не обольщайся. Своих обид господин Корнелиус не прощает никому. Просто предпочитает вымещать их на особых рангом пожиже. Уж не себя ли ты имеешь в виду?» «Ну, до меня он, положим, не дотянется. А всех прочих свидетелей, пожалуй, что и достанет. Не сегодня, так завтра. В общем, имей это в виду». «Обязательно буду иметь». Я обратился к визирю охраны. «Значит, ракетчики свое дело сделали?» «Так точно, Ваше Величество. Сбиты все 12 скатов. Одновременно нанесены удары по точкам, в которых были замечены подозрительные передвижения местного населения». «Ясно». Я повернулся, чтобы уйти, но внезапное беспокойство заставило меня обернуться. «У вас имеется список этих точек?» «Виноват. Я имею в виду цели, по которым вы нанесли ракетные удары. Земные цели». «Конечно, сей момент». Уже через минуту я держал в руках еще одну распечатку. Большинство поименованных пунктов ни о чем не говорило, но один мне был известен отлично. В списке значилась «Усадьба Тараса Зубатова». Сердце мое встрепенулось, горячий кровоток омыл лицо изнутри. Не веря своим глазам, Я перечел распечатку дважды и трижды. С кем вы согласовывали этот список? Севшим голосом поинтересовался я. Собственно, список составлялся в штабе армии и утверждался консультантами от разведки. Окончательное согласование проходило у адмирала Корнелиуса. И уже только потом его передали мне. Секундочку, при чем здесь адмирал? Насколько я знаю, он внес в список ряд существенных корректив. Даже так? Тряхнув головой, я снова уставился на перечень целей. Ошибки быть не могло. Черным по белому, в списке объектов было упомянуто хозяйство, в котором не так давно мы провели несколько чудных недель. Более того, я почти не сомневался, что означенную цель господин Корнелиус внес в роковой список собственноручно. Чертов Павловский вновь оказался пророком. Адмирал действительно не любил оставлять в живых свидетелей. Не любил и не оставлял.